Глава 4. 19 марта. Будь на то воля самого Эрина, в елочках уже на следующее утро хозяйничали бы парни товарища Дзира, а танк Гашишевич и вся его банда сидели бы в одиночных омега-камерах областного управления НЧЧК. Потому что более странного и подозрительного места Аптелемнару видеть в своей жизни не доводилось. Чего только стоило чучело дятла, которое не выпускал из рук одноухий гоблин. Одного взгляда хватило, чтобы понять, птица умерла мученической смертью, и даже после кончины душа ее не обрела возможности для реинкарнации. Мы бы хотели еще раз посмотреть амбулаторные карты погибших, познакомиться с персоналом и опросить пациентов, сказал Эрин. «У нас сейчас обед», – прошептал гоблин и прижал к груди чучело. «А после обеда?» «Сеанс психотерапии и массаж», – сдавленно всхлипнул главврач, косясь одним глазом на строгого следователя, а вторым на мысличтицу. Выходило так, словно глазные яблоки гоблина собираются броситься в рассыпную подальше от переносицы. «Не самое приятное зрелище в мире, замечу я вам». «У нас работа такая, придется прервать массаж», – жестко молвил эльф. «Но у нас лечебный процесс», – вяло возразил танк. «А у нас следственные действия». И вдруг черные очи гоблина резко вернулись на положенное природой место, и взор его обрел точнейшую фокусировку. «А где ваши амулеты?» – звонко, почти истерично спросил он, и чучелом указал на грудь Нолвенде. «Какие еще амулеты?» «Обыкновенные, защитные, сильные!» – вскричал главврач и быстро достал из-за пазухи связку разнообразных амулетов-талисманов. «Кто вы вообще такие, господа?» Эрин слегка ошалел. Гоблин явно страдал провалами в памяти. «Мы офицеры НЧЧК, капитан Аптелемнар, старший лейтенант Тар Иприт и лейтенант Аннерил Тиони. Вы же видели наше удостоверение?» Вместо ответа танк Гашишевич вскочил из-за стола и устремился к Нолвенде. Эрин едва успел заступить ему дорогу и закрыть собой девушку. Рука его сама собой легла на рукоять Кутелиона. «Танк! Танк! Вы чего?» – воскликнул гном и буквально повис на руке у спятившего гоблина. «Мы свои!» Главврач как-то совсем недоверчиво потер между пальцами рукав Эриновой куртки, словно пытаясь убедить себя в реальности происходящего. «Так вы из НЧЧК! Что же вы сразу не сказали?» – облегченно выдохнул гоблин и радостно дернул ухом. «У вас же иммунитет и прививки плановые!» «Что здесь происходит?» – подозрительно спросил Эрин Рандир, выдирая свой рукав из цепких пальцев танка Гашишевича. «Что паучий случай тут творится, а?» Гоблин смущенно пофиолетовел и стал нервно оглядываться. «Сейчас столько проходимцев развелось, ужас просто! Камевоежоры, сетевики, агитаторы, просто спасу никакого. Все ходят и ходят, ходят и ходят. Я уже и табличку смастерил», — он показал на стандартный листочек, висящий над его головой, на котором акварельной краской по трафарету было написано «Смерть как нацким оптовым фирмам и сетевому маркетингу». Сноска. «Как надо. Мифическая страна всеобщего благополучия. Плод галлюцинаций». «Я тут нечистым делом подумал, что очередные охмуряторы явились. Вы уж извините, товарищи офицеры». Отношение к оптовому кокнатскому бизнесу и сетевому маркетингу у Эрина целиком совпадало с начертанным на плакате лозунгом. По большому счету, методы, применяемые при вербовке адептов обоих полукриминальных течений, мало чем отличались от запрещенной и уголовно наказуемой некромантии. Разница лишь в том, что некроманты превращали в зомби мертвецов, а кокнатцы и сетевики промывали мозги живым. «По весне эти банды обычно активизируются, вот мы и осторожничаем с каждым пришлым», продолжал оправдываться главврач. «Вы поймите правильно, товарищ капитан, мы тут живем уединенно, друг другу привыкли доверять. В прошлом году наши чистой душой девушки накупили всякой дребедени втридорого, поясов там для похудения, скороварок, оздоровительных пирамид, книжек по гаданию. Потом едва до зарплаты дожили. Вот я и осторожничаю». Гоблин самозабвенно вещал, словно глухарь на таковище, не слыша себя и не вызывая ни малейшей веры в свои слова. Ему вторило низким горловым курлыканьем наяда тиляпия, успевшая забиться в дальний угол кабинета и с нескрываемым ужасом таращившаяся оттуда поочередно на всех инчичекистов. «Так что вы не обращайте внимания, товарищ капитан», — проворковал танк Гашишевич. «Жизнь такая, непростая и полная неожиданностей». «Так мы можем выполнить наши профессиональные обязанности?» — осторожно полюбопытствовал Эрин. «Конечно, конечно, капитан Аптелемнар. Только будьте осторожны. Простудиться можно. Хотя у вас ведь иммунитет. Это хорошо. Очень хорошо. Просто замечательно». Танк, похоже, гипнотизировал сам себя монотонными движениями, потому что его глаза снова стали обретать загадочную стеклянность. «Ядреные пассатижи! Это не профилакторий никакой, это дурдом во всей красе», — решил Эрин, чувствуя, как напряжены его собственные нервы. Самому неплохо бы удержаться от реактивного психоза. И тут в его мысли, прорывая все барьеры, словно к себе домой, ввалилась Нолвенде. Ей бы на БТРе кататься с таким напором. Мысли чтиться необыкновенная.